Риктер. Кавиола. Аргентина, 46-й. Одним из переломных дней в жизни группенфюрера Мюллера после майской трагедии оказался тот, когда на виллу «Хенераль Бельграно» доставили американские газеты и журналы с подробным описанием взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Он сразу же вспомнил отчеты, которые проходили через его подразделение о соблюдении мер секретности, сообщения агентуры о настроениях в Берлинском центре урановых исследований профессора Гейзенберга, который базировался в Институте физики, и во Франкфуртском, который возглавлял профессор Дибнер. Поскольку люди в этих центрах постоянно писали друг на друга, какие-то пауки в банке, было принято решение создать единое управление ядерных исследований во главе с профессором Герлахом, посредственным ученым, но крепким организатором. Он начал править довольно круто, подчиняясь профессору Озенбергу, возглавлявшему отдел планирования Имперского совета по научным исследованиям. Тот, в свою очередь, находился в ведении Министерства образования. Лишь министр имел право непосредственного выхода на Геринга, который курировал в Рейхе вопросы науки. В свое время Мюллер доложил Гиммлеру, дождавшись, когда Кальтенбруннер уехал на отдых в Линц. «Ах, Мюллер, мало ли что пишут друг на друга безумные физики. Неужели у нас нет дел поважнее, чем эти сплетни? Пусть наши гении усовершенствуют его, этого достаточно, поверьте». Что данные прослушивания разговоров ученых явно свидетельствуют. Мир стоит на грани создания качественно нового оружия, которое в тысячи раз превосходит по своей мощи все известные ранее взрывчатые вещества. Гиммлер отнесся к сообщению Мюллера достаточно серьезно. Не менее часа изучал данные прослушивания, поинтересовался, отчего профессор Гейзенберг позволяет столь резкие выпады против режима, выслушал ответ группенфюрера, что на месте этого достойнейшего немца я бы выражался еще более круто, повязан по рукам и ногам бюрократами из 10 ведомств, которые стоят над ним, дают указания, требуют отчетов, предписывают делать то и не делать этого, путаются под ногами, мешают. — С какого года Гейзенберг состоит в НСДАП? — спросил Гиммлер. — Он, как и Оттаган, не вступил в партию. — Почему? — Ган совершенно малохольный. А Гейзенбергу в этом нет нужды. Он предан идее Великой Германии не меньше, чем мы. И это ему здорово мешало во времена Веймера. Его называли расистом, фанатиком национальной идеи. — Тем более, — Гиммлер пожал плечами. — Если он идейно с нами, отчего бы не вступить в НСДАП? Мюллер усмехнулся. — Потому что он и нас обвиняет в недостаточно твердой великогерманской линии. Гиммлер несколько удивленно покачал головой и вновь вернулся к расшифрованным записям бесед физиков, делая быстрые пометки на полях разноцветными карандашами. Глядя на его аккуратную прическу, на скошенный безвольный подбородок, на маленькое учительское пенсне, Мюллер с тоской думал, в который раз уже, о том, кто руководит Рейхом. Если бы рядом с фюрером по-прежнему были Рэм и Штрассер, закаленные годами борьбы за национальную идею, не боявшиеся крутых поворотов и неожиданных коалиций, все могло бы идти по-другому. Не было бы ни Сталинграда, ни сокрушительного разгрома под Минском, ни американского продвижения на север Италии, ни безжалостных бомбардировок Германии, которые превратили большую часть городов в руины. Накладывая рейхсфюрера о возможности создания нового оружия, он не очень-то верил в успех начинания с уранщиками. Но, к его вязчему удивлению, Гиммлер, оторвавшись от бумаг, решительно заметил. — Это интересно, Мюллер. В высшей мере интересно. Конечно, с Рунге надо разобраться, это безобразие, если в урановое предприятие проник еврей. Займитесь этим. Но, в принципе, то, что они могут нам дать, впечатляет. Я расскажу фюреру. Однако фюреру об этом Гиммлер рассказывать не стал. Потому что в тот день, когда он прилетел в Ставку для очередного доклада, Гитлер за обедом во время «Тише Гешпрехе» заметил. Главная ошибка германского командования во время прошлой войны заключалась в том, что генеральный штаб не уделял должного внимания вооружениям, росту производства техники. И в этой войне победит тот, кто будет иметь больше самолетов и танков. Это азбука военной доктрины. Не урановые утопии. Не болтовня по поводу новых видов оружия, а наращивание темпов выпуска того, что мы имеем. А мы имеем прекрасные мессершмитты и могучие тигры. Гиммлер понял, что его предложение о помощи уранщикам Гейзенберга не получит поддержки у фюрера. Надо ждать того момента, когда он будет в ином настроении. Тем не менее, Фугас подвел, рассеянно предложив, было бы разумно создать некий объединенный фонд военно-научных исследований СС, чтобы как-то координировать всю исследовательскую работу в сфере военной техники. Гитлер, видимо, не очень-то его и услышал, потому что, рассеянно кивнув, начал распространяться о той кардинальной разнице, которая совершенно очевидна, если сравнивать классическую венскую школу живописи с французским импрессионистским кривлянием. Тем не менее, на слова рейхсфюрера Гитлер не ответил отказом. Помолчав, он кивнул, и это было замечено Борманом, министром Почт Оне Зорге и группенфюрером Фегеляйном, приглашенным на обед. Значит, руки развязаны, можно действовать. Однако после того, как фонд СС был создан, Борман, внимательно следивший за тем, чтобы поддерживать постоянную свару среди ближайшего окружения фюрера, озаботился тем, чтобы фонд научных исследований СС подчинялся не Гиммлеру, но рейхсмаршалу Герингу. Так дело было обречено на медленное умирание. Гиммлер потерял к нему интерес. Геринг метался по городам Рейха, занимаясь установкой новых зенитных батарей. Идея об урановом чуде зависла как раз в той стране, где Ганн впервые доказал возможность создания штуки. Идея была потеряна из-за некомпетентности фюрера, который руководил Рейхом, не имея сколько-нибудь серьезного школьного образования, не говоря уж об университетском. В марте 45-го, давно поняв, что крах неминуем, Мюллер вновь запросил данные на авторов уранового проекта. Гейзенберг, Вайтцзекер и Ганн были эвакуированы. Группа Гартека работала где-то в окрестностях Гамбурга. Макс фон Лауэ, Дибнер и Герлах также перебрались на запад. Мюллера заинтересовало, кто же именно отправил их туда, поближе к американцам. Чувствовалась чья-то рука. Последнее известие пришло 24 апреля, когда уже началась битва за Берлин. Доверенная агентура, внедренная в безликое окружение ученых, сообщала, что якобы профессор Гартек, попав к американцам, немедленно написал письмо в Вашингтон. «Мы готовы сделать взрывное вещество, которое даст стране-обладательнице подавляющее преимущество перед другими». Мюллер тогда смачно выругался. Но не Гартека он бронил, а Гитлера. Несчастному профессору ничего не остается, как торговать своей головой, если его страна погублена одержимым безумцем. Спасайся, кто может. Лето 45-го Мюллер акклиматизировался, вживался в новую обстановку, не до физиков, он попросту забыл о них. Сначала надо залечить раны, а они у него страшнее тех, которые получаешь на поле брани. Моральное крушение значительно страшнее физического. Лишь в конце июля он свыкся с мыслью, что здесь, в горах, он действительно в полнейшей безопасности, в кругу единомышленников, преданных, как он, великогерманской идее, любым путем восстать из пепла. Немцы еще скажут свое слово. Они поднимутся к былому могуществу, только так и никак иначе. «Это лозунг», — возразил он себе. «У меня нет реального предложения, которое бы дало дельную, а не декларативную возможность подняться. Да, я имею людей, деньги, явки, свои фирмы. Но у меня еще нет той идеи, которая бы рекрутировала приверженцев из тех, кто так или иначе, но будет приведен оккупантами к административному управлению несчастной Германии. Вылезать с повторением национальной доктрины преждевременно. Слишком свежа память о том, к чему привел массовый психоз. Мы самые великие, умные, смелые, вот и сидят в дерьме арийцы, да еще в каком. Да, пугать мир повторением нового Гитлера нужно и можно. Пусть пройдет этот год, и я выпущу на арену тех, кто умеет нагнетать национализм. Но это не есть кардинальное решение, паллиатив. Мюллер понял, что может дать ему реальную силу в августовский день 45-го года, прочитав об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. А поняв, сразу же начал комбинировать. На это ушли долгие месяцы. Следом за тем, как комбинация оформилась в голове, словно летая формула, пришло время сбора информации. Дело оказалось крайне деликатным, ибо все немецкие физики были вывезены из Германии и жили теперь в Соединенных Штатах. Лишь летом 46-го года он, наконец, получил кое-какую информацию о том, что происходило с учеными, когда их начали готовить к возвращению в западные зоны оккупации. Мюллеру сообщили, что профессор Отто Ганн, узнав о взрыве атомной бомбы, тяжело запил. Был близок к самоубийству, навязчиво повторял коллегам, что это он виноват в трагедии, ведь именно он был первым, кто доказал возможность создания этого чудовищного оружия. Гейзенберг, забыв обо всем, интересовался только одним — как это удалось американцам? — Посредственность, старина, — пьяно посмеивался Ган. — Вы ученый средней руки. Вы никогда не были в силах предложить идею. Более всего Мюллера потрясла реакция профессора Виртца. Всегда был благополучен, агентура не сообщала о нем ничего тревожного. Вполне добропорядочный последователь фюрера. Слава богу, что мы не смогли сделать бомбу. Это была бы трагедия для Германии. Гейзенберг фыркнул. Это говорит немец. Тем не менее, Виртц в какой-то мере поддержал профессор Вайтцзекер. Между прочим, ужасно и то, что бомбу сделали американцы. Это акт безумия. «Будет вам», — усмехнулся Гейзенберг, — «никакое это не безумие, а вернейший способ выиграть войну. Если бы я получил от фюрера такие же средства, как Вернер фон Браун, мы бы имели бомбу. Я в этом не сомневаюсь». То, что Гейзенбергу на это заметил Вайтцзекер, повергло Мюллера в ярость. «Вы ничего не смогли сделать потому, дорогой Гейзенберг», — сказал профессор, — «что большая часть физиков этого не хотела, из принципиальных соображений. Если бы мы все желали победы Германии, мы бы добились успеха». Однако основной толчок к действию дала информация о том, что американцы подвели к Гейзенбергу профессора Блэкетта. Великолепный ученый и организатор, давно связанный с Пентагоном, он беседовал с немецкими физиками о том, что они думают по поводу возрождения науки в Германии. «Вы же нация мыслителей. Мир ждет новых открытий. Думаю, если мы опубликуем в прессе историю нашей работы над бомбой, это придаст новый импульс для дальнейших исследований». «Вы с ума сошли!» — Гейзенберг всплеснул руками. «Русские никогда не согласятся на контроль в этой области. Вы не знаете их? Они пронизаны духом завоевательства, а мы еще не готовы им противостоять». Эта фраза Гейзенберга и решила исход дела. Информация — матерь поступка. Мюллер почувствовал себя помолодевшим на 10 лет. Пригласил Шольца и дал ему рубленное задание. «Во-первых, наши люди должны войти в контакт с Гейзенбергом, он уже в Мюнхене. Во-вторых, беседу с ним должен провести привлеченный из старой кайзеровской гвардии, никаких связей с национал-социализмом. В-третьих, он должен поработать с Гейзенбергом таким образом, чтобы профессор принял приглашение Аргентины, когда к нему обратятся люди Перона, и приехал сюда для работы над атомным проектом». Шольц удивился. «А почему люди Перона должны к нему обратиться, сеньор Рикардо?» «Дружище», — ответил Мюллер, — «разве мы с вами подписывали договор о том, что вы обязуетесь быть таким же умным, как и я? Занимайтесь тем, что вам поручено, и не тревожьтесь о том, что не входит в вашу компетенцию». Потом уже ночью Мюллер подумал, что зря он так ответил Шольцу. «Я пытаюсь реанимировать порядки Рейха, напрасно. Слепое исследование приказу себя не оправдало. Это пеленает людей, мешает делу. Я найду возможность как-то смягчить мои слова». Бедный Шольц был так растерян. Он не сделал этого не по злой воле, а потому лишь, что утром прилетел связной от сеньора Отто Бемберга. Потомок немецких иммигрантов, прибывших сюда еще в XIX веке, Отто получил от отца крупнейшие заводы и поместья. От него же наследовал страстную веру в величие немецкого национального духа. Связь с этой семьей поддерживалась с 1933 года, тогда это осуществляло НСДАП. С 1944 года Мюллер смог внедрить в окружение Бембергов своего человека, и именно он, Карлос Манман, сумел стать ответственным за связи с наукой. Заводы Бемберга славились новейшей технологией. Фирма обращалась за консультациями не только в Германию, но и в Англию и Соединенные Штаты. Нашифрованный вызов Рикардо Блюма Карлос Манман откликнулся сразу же. Встреча была вполне дружеской. Он подробно обрисовал ситуацию, ответил на вопросы, показавшиеся поначалу несколько странными, о состоянии дел физической науки. Рассказал о фанатике атомных исследований докторе Энрике Кавиоле, его ближайших сотрудниках докторе Вюршмитте, Галлоне, Гвидо Бекке, Иснарди Балсейро, Симоне Гершанчике и Якобе Гольдшварце. Упомянул Риктера, который, однако, пока что работает сольно, замыкаясь лишь на полковнике Гутиэресе, базируются физики в обсерватории в Кордове и в университете Ла-Плата. Мюллер поинтересовался, кто по национальности Гершанчик. «Аргентинец?» — с некоторым недоумением ответил Ман-Ман. Лишь спустя мгновение понял, чем вызван вопрос Мюллера, чуть сконфуженно пояснил. «Вы же знаете, здесь не существует национального вопроса. Если ты имеешь паспорт и дом, значит, аргентинец». «Это прекрасно», — серьезно ответил Мюллер. «В той задумке, которая меня сейчас занимает, не исключено присутствие еще парочки таких же аргентинцев, как этот самый Гершанчик. Прекрасное прикрытие. Как вы думаете, ваш шеф согласится финансировать начало грандиозного проекта, связанного с изучением атомной проблемы?» «Если нужно, согласиться». «Прекрасно. А вы можете устроить встречу моего человека с Риктором?» «Бесспорно. Вполне возможно, что я тоже буду там». «Риктор надежен?» «Он из нашего братства, сеньор Рикардо». «Предают именно братья», — отрезал Мюллер. «Он надежен». «Замечательно. А можете вы сделать так, чтобы доктор Кавиола, который, как я понял, является фанатиком атомной идеи, написал приглашение профессору Гейзенбергу в университет Гейдельберга?» «Этому великому физику?» — Мюллер кивнул. «Конечно», — ответил Ман-Ман. «Но я далеко не убежден, что Гейзенберг согласится сюда приехать». «Ну, это уж не ваша забота, дружище», — ответил Мюллер, и сразу же понял, что со здешним немцем, который Гершанчика считает аргентинцем, нельзя говорить так, как с теми, кто родился в Рейхе. «Это забота старого больного Мюллера, который доживает свои дни в изгнании. У вас и так слишком важный фронт работ, дорогой Карлос, мне неловко вас обременять лишний раз». «Может быть, лучше это сделать профессору Бекку? Он прибыл сюда осенью 43-го. Очень помог здешним физикам. Пусть он и сочинит послание». «Погодите, погодите. Он прилетел сюда после того, как здесь к власти пришли военные, а Перрон стал министром». Карлос Ман-Ман, понимающе улыбнулся, кивнул. «Ни в коем случае», — возразил Мюллер. «Письмо должно быть подписано именно Кавиолой. Кстати, этот Бек тоже аргентинец?» Через несколько дней в Гейдельберг ушло письмо от профессора Кавиолы. «Уважаемый сеньор профессор Гейзенберг, прибытие в Аргентину в 1943 году профессора Гвидо Бека принесло огромную помощь нашим научным изысканиям. Спасибо за то, что вы воспитали такого замечательного ученого. Меня вы вряд ли помните, хотя я имел счастье аплодировать вам в Дюссельдорфе во время очередного научного конгресса в 26-м году, когда вы отметили свой четвертьвековой юбилей таким блистательным докладом, которому мог бы позавидовать любой корифей, убеленный сединами. Я обращаюсь к вам в связи с тем, что ныне возникла возможность пригласить в Аргентину трех наиболее выдающихся физиков и радиотехников Европы, поскольку Министерство флота и университет организовали специальное училище радиокоммуникаций. Здесь вы получите возможность не только преподавать, но и вести исследовательскую работу на передних рубежах науки. Я предлагаю вам контракт сроком на 5 лет при оплате вашего труда в $800 в месяц. Поскольку я являюсь директором обсерватории и президентом Ассоциации аргентинских физиков, Министерство флота уполномочило меня заверить, что для вас будут созданы самые престижные условия. При этом вы вправе назвать имена ассистентов, которых захотите привести с собой». Ознакомившись с проектом письма, Риктор добавил строку. «Заключая контракт, мы, тем не менее, не можем не оговорить заранее, что в ваших публикациях не должны затрагиваться проблемы, которые могли бы в любой форме вызвать возражение цензуры по вопросам секретности, ибо речь идет об исследованиях, которые являются собой новую эпоху в южноамериканской науке». Приписку эту он сделал уже после того, как встретился с сеньором Браньолли, штандартенфюрер СС, обермайстер, сеньор Рикардо Блюм, прилетевший вместе с ним, участие в беседе не принимал, хотя слушал очень внимательно. Риктор не мог избавиться от впечатления, что этот человек ему знаком. Лицо чем-то похоже на шефа гестапо, только у этого значительно более мягкие глаза, увеличенные линзами очков. Видимо, очень большая дальнозоркость. Во время встречи договорились о том, что, делая бомбу Перрону, думают о Германии. Атомное оружие в руках немцев есть не что иное, как путь к национальному возрождению.